Бросание и ловля мяча. 5-летний ребенок продолжает совершенствовать этот навык. Учится бросать мяч из-за головы двумя руками и ловить его кистями. Вот что рекомендует специалист по физической культуре Т.И. Осокина в своей книге «Физическая культура в детском саду». Бросающий стоит лицом к направлению броска, ноги параллельны на ширине ступни, руки над головой чуть согнуты, локти вперед, мяч ребенок держит разведенными пальцами так, что он соприкасается с ладонями. Из этого положения необходимо немного прогнуться в пояснице, колени и живот вперед, отвести руки назад и, не задерживаясь, сразу вынести их вперед с ускорением к броску мяча вперед-вверх, который сопровождается одновременным движением туловища. Не следует сгибаться вперед. При ловле мяча надо делать встречное, мягкое движение руками, а задержав мяч перед собой, отводить руки с мячом слегка назад, к себе. Дети учатся бросать мяч на нужное расстояние дальше или ближе, точно посылать его друг другу или взрослому. Точность броска, его дальность, воспитывается в основном в играх, которые очень нравятся детям. Игры с бросанием и ловлей. Подбрось, поймай, больше пасть не давай. Ребенок подбрасывает мяч вверх и ловит его двумя руками. Усложнить задание можно, введя дополнительный элемент, подбросить мяч и поймать его после отскока от земли. Ударить мячом о землю и поймать его. Подбросить мяч повыше и успеть хлопнуть в ладоши. Подбросить мяч и повернуться кругом, поймать мяч после отскока от земли. Выигрывает тот, кто не теряет мяч. Мяч по кругу. Несколько играющих стоят в кругу на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Бросают мяч рядом стоящему, делая полуоборот в его сторону. Ребенок, который плохо бросил мяч или не смог его поймать, на время выходит из игры. Игра продолжается, пока в кругу не останется 2-3 человека. Сбей кеглю. Играющие становятся за линию, в 2-3 метрах от которой напротив каждого поставлены кегли. По сигналу дети прокатывают мячи по направлению к кеглям, стараясь их сбить. Задание можно разнообразить, предлагая детям прокатывать мяч то правой, то левой рукой, обеими вместе, даже ногой. Баскетбол. Дети учатся забрасывать мяч в низко висящую баскетбольную корзину с расстояния 2-3 метра. Футбол. Дети водят мяч ногами и стараются забить его в небольшие 1-1,5 метра ворота. Кроме игр с мячом, можно учить ребенка накидывать кольца на палочку, сердце, катать и ловить обруч, подбрасывать ракеткой валан и тому подобное.